Глава 35. Обратно лакей вел ребят в приемную. Император всея Руси кружным путем через анфиладу светлых комнат, столь прекрасных и изысканных, что они казались созданными настоящими чародеями. Зиночка, как подобает воспитанной особе, изо всех сил старалась сдержать рвущиеся из груди восторженные восклицания. Частично ей это удавалось. Лишь около восхитительных часов в форме золотого павлина девочка негромко пискнула и схватила Тимошу за руку. — Смотри, какое чудо! Он проследил взглядом в указанном направлении, но не увидел ничего, кроме радужного пятна. Все его мысли были заняты пуговицей из бабкиной коллекции. — Если я сейчас преподнесу пуговку государю-императору, то получится, что я хочу попросить себе милости. Кроме того, ни папа, ни Изерский, ни Зина царю ничего не дарит, и мой личный подарок будет выглядеть похвальбой, — мучительно размышлял он и не находил ответа на свои сомнения. Сева, понимающе, шел рядом, и Тимофей был благодарен другу, чувствуя его молчаливую поддержку любого своего решения. После долгих колебаний Тимофей, казалось, нашел верный выход из ситуации, но решил сначала посоветоваться с князем. — Сева, я хочу передать пуговицу государю тайно. Тимка замер, ожидая ответа, когда услышал едва уловимый шепот «благородно», то ментально успокоился. — Но как это сделать? У нас совершенно нет времени. Юный князь уверенно произнес. — Положись на судьбу. — Верно, — мысленно согласился с ним Тимофей. — Хоть у нас остается всего несколько минут аудиенции, но вось подвернется удобный случай. И они нашли государя на том же месте, где и покинули, около большой карты Российской империи, висевшей на стене кабинета. Показывая костяной указкой на район Дальнего Востока, его величество Николай Александрович негромко объяснял ход боевых действий. — Точно гимназисты у доски, — отметил Тимофей, глядя, как почтительно слушают слова императора отец и Ольга Александровна. — Прибыли наши экскурсанты, — заметил ребят государь и живо поинтересовался. — Видели восковую персону? — Благодарим вас, ваше величество, — в три голоса сказали дети. Добрая улыбка чуть тронула губы самодержца, и он поманил ребят к себе. — Подойдите к столу. Я покажу вам автограф моего великого прадеда. Робей Тимошка направился к столу, боком ощущая движение Всеволода и Зины. Царь стоял в шаге от него. От благоговения перед помазанником Божьим мальчику стало трудно дышать. Волнуясь, он следил за царственной рукой с красивыми сильными пальцами, открывающими папку со старинным документом. «Обратите внимание», — государь указал на легкий росчерк пера, выписавший уверенную петлю на пожелтевшей от времени бумаги. Но Тимофей смотрел совсем не туда. Он заметил под своим локтем серебряный подносик, на котором прежде лежали их наградные часы. Вот он, случай. Тимка молниеносно сунул руку в карман, выхватил пуговку и, притворившись, что любуется факсимиле царя Петра Великого, еле уловимым движением, перекатил пуговицу через резной край подноса. Готово! Пуговица была возвращена наследником вовремя, потому что через несколько секунд высочайшая аудиенция подошла к концу. Провожая приглашенных, дворцовый караул отдал честь. Ворота за спиной захлопнулись, лязгнув напоследок металлической щеколдой. Перед взором визитеров открылся приятнейший вид на Александровский садик, зеленой дымкой окружавший высокое здание Адмиралтейства. Несмотря на дачный сезон, народу в парке было предостаточно. Неспешно прогуливались дамы и кавалеры. Няни и бонны, усевшиеся на скамейке, мирно обсуждали веренных им питомцев. А маленький мальчик в пышных бархатных штанишках беспечно бегал за синим мячиком. Тимофею на миг показалось, что это тот самый мальчик, который встретился им с отцом на набережной в день рождения царевича Алексея. Его непонятное и жутковатое пророчество никак не выходило из головы. Малыш сказал, что цесаревич никогда не вырастет. Наследник должен, обязательно должен вырасти. У нашего милостивого государя будет такой же добрый сын, и под его рукой Россия станет самой счастливой и могучей страной на свете, как заклинание стал твердить про себя Тимофей. Он мысленно вернулся в кабинет императора и вообразил, как тот находит на подносике заветную пуговку. Вы знаете, я выполнил поручение Досифеи Никандровны, нашел наследников и вернул им пуговицу. Тимофей торжествующе напряг голос, как делал всегда в минуты душевного подъема. — Да что ты? Как? Когда ты успел? Кто наследник? Заинтересованные отклики сыпались на него один с другим, не давая опомниться. Даже Всеволод, посвященный в замысел безымянного возвращения пуговиц семьи Романовых, не смог догадаться, каким образом Тимоша ухитрился вернуть ее императорской семье. От такого изобилия вопросов мальчик даже растерялся, не зная, кому отвечать первому. Хотелось рассказать все сразу, но так, чтобы без лишних слов стало ясно, почему он принял решение не объявлять себя перед царем. Поймут ли? Должны понять, они все умные и чуткие. Тимошка обвел глазами стоящих рядом с ним близких людей, мельком погладив отца по рукаву сюртука и, не торопясь, принялся описывать события с того момента, как лакей указал им на восковую персону. Тимка рассказывал обстоятельно, по порядку, то дело ища одобрения на лицах внимательных слушателей и радуясь каждой ответной улыбке. — Ты поступил неожиданно, но весьма искренне и порядочно, — подвела итог истории с пуговицы княгини Изерска. — Обратите внимание, ветер тоже слушает нашего Тимофея. Она поправила растрепавшийся локон и указала на внезапно прекратившийся свежий бриз от Невы. Только что вдохнувший холодом порыв сильного ветра улегся так же внезапно, как и налетел, оставив после себя недоуменно шелестящие кроны деревьев, не успевшие понять, что это было. — Эх, если б мне увидеть Досифею Никандровну! — мечтательно пожелал Тимофей, когда экипаж Езерских катился вдоль забора больницы принца Ольденбургского. Он перебрал в уме, о скольких невероятных событиях надо ему рассказать своей подруге и о скольких делах посоветоваться. Тимка крепко-накрепко зажмурился, зная, что после поворота из-за зарослей сирени на миг промелькнет заветная скамеечка, излюбленное место их встреч. Сейчас коляску тряхнет на вросшем в дорогу булыжники, просвет между кустами станет реже, тогда можно будет открыть глаза и вообразить, что на скамеечке вольготно расположилась маленькая смешная старушка в дурацкой шляпке с чучелом птицы. Экипаж мягко подпрыгнул. Тимоша открыл глаза и разочарованно посмотрел на пустую скамейку. Хорошенького понемножку, — укорил он себя за переживание и достал из нагрудного кармана царский подарок. Зиночке и Всеволоду тоже немедленно захотелось полюбоваться на свои награды. Они спешно выложили на ладони серебряные часы и усердно принялись сравнивать их друг с другом. Часы Тимофея и Всеволода были схожи, как две капли воды, круглые, с кольцом для цепочки и выгравированным на крышке символом державы двуглавым орлом. Они выглядели необыкновенно внушительно и солидно. Если мужские часы размером напоминали луковицу, то Зиночкины дамские часики можно было бы смело назвать клубничкой. Они были кругленькие и толстенькие, как наливная спелая ягода. Княгиня Ольга Александровна, понимающе улыбнулась лучистой детской радости и тоном нетерпящим возражения произнесла. — Господа, мой повар ждет нас со скромным торжественным обедом. А на десерт он обещал приготовить засахаренные фрукты. — Обожаю засахаренные фрукты! — хлопнула в ладоши Зиночка, но тут же опустила руки на колени и огорченно сжала кулачки. — Ваше сиятельство, вы не обидитесь, если я откажусь. Мне необходимо домой, сказать родителям об аудиенции. — Нина Павловна ожидает тебя у нас, — успокоила девочка Ольга Александровна. — Мы все вы пригласили на обед твоих родителей, но, к сожалению, будет присутствовать только твоя матушка. Юрий Львович был вынужден отказаться, у них в департаменте срочная работа для нужд фронта. Когда вся компания, воодушевленная и счастливая, прибыла в особняк Езерских, Тимофей ожидала загадочное письмо.